Сила момента сейчас 8. Искусство слушания. Слушай другого человека, не просто слушай его умом. Слушай всем телом. Слушай чувствуй энергетическое поле внутреннего тела. Это уводит внимание от думания и создает спокойное пространство, позволяющее тебе действительно слушать без вмешательства ума. Ты представляешь другому человеку пространство, пространство для того, чтобы быть. Это самый драгоценный подарок, на который только способен. Большинство людей не знает, как надо слушать, потому что наибольшая часть их внимания занята собственным думанием. Они уделяют значительно больше внимания именно своему думанию, а не тому, что говорит другой человек. Даже вовсе не обращает никакого внимания на то, что это действительно имеет значение, на бытие другого человека, скрытое за его словами и умом. Разумеется, ты не способен чувствовать чьё-то бытие, иначе как через свое собственное. Это начало осознавания единства, которое есть любовь. На самом глубоком уровне бытия ты един со всем, что есть. Наибольшая часть человеческих взаимоотношений состоит из взаимодействия друг с другом преимущественно на уровне ума, а не из общения на уровне человеческого бытия. Бытия в соединенности. А без этого никакие отношения не могут расцветать. И именно поэтому в взаимоотношениях между людьми так много конфликтов. Когда твоей жизнью руководит ум, то конфликты, раздоры и проблемы становятся неизбежными. Пребывание в контакте с внутренним телом создает чистое пространство не ума, внутри которого отношения могут только расцветать. Каналы в непроявлены. Погружаюсь в тело. Я чувствую в теле энергию, особенно в руках и ногах, но мне кажется, что мне не удастся погрузиться еще глубже, как вы советовали. Преврати это в медитацию. Она не будет долгой. 10-15 минут часового времени вполне достаточно. Сядь на стул, не прислоняясь к спинке. Выпрями спину. Это поможет тебе оставаться в состоянии бдительного внимания. Или же выбери для медитации другую позу, свою любимую. Расслабь тело, закрой глаза, сделай несколько глубоких выдохов и вдохов. Почувствуй, что ты дышишь нижней частью живота, то есть как обычно. Понаблюдая за тем, как при каждом вдохе и выдохе живот немного раздувается и сдувается. Теперь начни осознавать и чувствовать внутреннее энергетическое поле всего тела целиком. Не думай о нем, чувствуй его. Делая это, ты возвращаешь сознание из ума. Применяй световую визуализацию. Когда тебе удастся отчетливо почувствовать внутреннее поле тела, как единое поле энергии. Тогда отпусти всякое его визуальное изображение и сфокусируйся исключительно на ощущении. Отбрось также как ментальное представление о своем физическом теле, которое, быть может, у тебя все еще есть. Тогда то, что останется, и будет всеобъемлющим, всеохватным, чувством присутствия или существования. А внутреннее тело будет ощущаться не имеющим границ. Теперь еще глубже перенеси внимание в это ощущение. Слейся с ним в одно. Слейся с этим энергетическим полем. Так, чтобы больше не чувствовать дуальности наблюдателя и наблюдаемого. То есть не чувствовать себя и свое тело отдельно друг от друга. И в этот момент различия между внешним и внутренним растворяются. И так внутреннего тела тоже не станет. Уходя глубоко в тело, ты выходишь за его пределы. Дли эту реальность чистого бытия. Потом снова осознай, почувствуй свое физическое тело, дыхание, свои чувства, открой глаза. Несколько минут таким медитативным взором то, что тебя окружает, продолжай ощущать внутреннее тело. Не создавай никаких ментальных ярлыков. Обретение доступа к этой бесформенной реальности приносит истинное освобождение. Она избавляет себя от привязанности к телу и от отождествления с телом. И это и есть жизнь в состоянии, предшествовавшем разделению, фрагментации. Мы можем называть это непроявленным, невидимым источником всего, жизнью, пребывающей внутри всех существ. Это царство глубокого спокойствия и мира, царство радости и насыщенности жизни. Когда ты присутствуешь, то становишься более прозрачным для света, для чистого сознания, которое исходит из этого источника, эманирует. Ты можешь осознать, что свет не только не отделен от себя, кто-то есть, но просто составляет саму твою суть. Источник чинь. Если ты еще глубже перенесешь фокус своего сознания на внутреннее тело, то получишь возможность проследить русло этой реки в обратном направлении, в направлении к ее истоку. Чи – это движение, непроявленное – это спокойствие. Когда ты достигаешь точки абсолютного покоя, который, тем не менее, все равно резонирует с жизнью, то это означает, что ты выходишь как за пределы внутреннего тела, так и за пределы чи. И сближаешься с самим источником, с непроявленным. Чи соединяет непроявленное и физическую вселенную. Поэтому, если ты перенесешь внимание глубоко во внутреннее тело, то сможешь достичь этой точки, точки своеобразной сингулярности, где мир, обретая форму потока энергии чи, которая затем становится плотным миром, растворяется в непроявленном. Это точка рождения и смерти. Когда твое сознание направлено вовне, тогда возникает плотный мир и ум. Когда сознание направлено внутрь, оно осознает свой собственный источник и возвращается домой в непроявленное. Затем, когда твое сознание опять возвращается в проявленный мир, ты снова принимаешь отождествление с формой, которую на время оставил, Теперь это снова есть имя, прошлое, жизненная ситуация, будущее. Все как было, однако в одном самом главном, основополагающем, самом сущностном аспекте ты уже не тот, кто раньше. Внутри себя ты будешь ощущать проблески реальности. Реальности, которая не от мира сего, хотя не отделена от него. Точно так же, как не отделена от себя. Теперь пусть твоя духовная практика станет такой, идя по жизни, не отдавая ни внешнему миру, ни уму все 100% своего внимания. Подержи кое-что внутри. Чего ты внутреннее тело, даже когда занимаешься повседневными делами, особенно когда общаешься с людьми или с природой, ощущая его глубокий внутренний покой. Держи этот канал открытым. Это очень даже возможно, осознавать непроявленное на протяжении всей своей жизни. Ты переживаешь это как ощущение глубокого покоя, исходящее откуда-то из твоих истоков, спокойствие, которое никогда тебя не покидает, причем совершенно независимо от того, что здесь происходит. Ты становишься мостиком между непроявленным и проявленным, между Богом и плотным миром. Это и есть состояние соединенности с источником, которое мы называем просветлением. Не строй себе иллюзии, что непроявленное существует отдельно от проявленного. Как же это может быть? Это же сама жизнь, пребывающая внутри каждой формы, внутренняя суть всего, что существует. Она пронизывает этот мир. Сон без сновидений. Можешь ли ты себе представить, на что это было похоже, если, находясь в состоянии полного сознания, ты вошел в состояние сна без сновидений? Это невозможно представить, потому что такое состояние не имеет содержания. Непроявленное не сможет освободить тебя, пока ты не войдешь в него осознанно. Вот почему Иисус сказал, не истина сделает тебя свободным, а ты познаешь истину. Истина сделает тебя свободным. Это не концептуальная истина, это истина вечной жизни, пребывающая за пределами всех форм, которая либо познается прямо, либо не познается никак. Поэтому используй внутреннее тело как канал, через который ты входишь в непроявленное. Держи этот канал открытым, чтобы все время оставаться соединенным с источником. Что касается внутреннего тела, то ему совершенно безразлично, каким является твое физическое тело, старым или молодым, увядшим или крепким. Внутреннее тело вневременно. Если ты еще не способен его чувствовать, используй другой канал, хотя в конечном счете, по сути, все каналы – это один и тот же канал.